Весь день 27-го прошел в этой мерзости. На помощь 30 гвардейцам послали несколько отрядов французских гвардейцев, которые сначала стреляли порохом, а потом пулями. К этим отрядам к вечеру примкнули швейцарцы без анваря. Швейцарцы с революцией шутить не любят. У швейцарцев ружья были заряжены пулями, а так как швейцарцы по природе очень хорошие охотники, то человек 20 грабителей были уложены на повал. При некоторых из них была часть тех разграбленных 500 луидоров, перешедших из кассы Ревелиона в карманы грабителей, а оттуда в карманы швейцарцев. Бизанваль сделал все, усмирил мятеж. За это король не выразил ему ни благодарности, ни порицания. Но когда король не благодарит, значит, он недоволен. Парламент возбудил было следствие. Король прекратил его. Король был такой добрый. Кто разбудил в народе страсти? На этот вопрос никто так и не мог ответить. Разве не известно, что во время большой жары вдруг возникают пожары без всякой причины? Обвиняли герцога Орлеанского. Но обвинение было нелепо, и оно пало. 29 числа Париж был совершенно спокоен, или, по крайней мере, казался таким. Наступило 4 мая. Король и королева отправились в сопровождении всего двора в собор Богоматери, чтобы прослушать «Вени Креатор». Народ долго кричал «Да здравствует король!», а в особенности «Да здравствует королева!». Королева была такая добрая. То был последний мирный день. На следующий день кричали меньше «Да здравствует королева!», а все больше «Да здравствует герцог Орлеанский!». Этот возглас ее страшно уязвил. Бедная женщина, она до такой степени ненавидела герцога, что даже называла его подлецом. Точно в семействе герцогов когда-нибудь встречался хоть один подлец, начиная с Мосье, который выиграл сражение при Касселе, и кончая герцогом де Шартром, который содействовал одержанию победы при Жемаппе и Вальми. Можно сказать, это так подействовало на королеву, что она чуть не упала в обморок. Ее пришлось поддерживать, голова ее совсем поникла. Госпожа Кампан рассказывает об этом обстоятельстве в своих воспоминаниях. Но эта поникшая голова вдруг поднялась с гордым презрением. Те, которые увидели ее с таким выражением, навсегда перестали говорить «Королева такая добрая». Существует три портрета королевы. Один написан в 1776 году, другой – в 1784, а третий – в 1788 году. Я их видел все три. Посмотрите и вы их, в свою очередь. Если когда-нибудь эти три портрета будут помещены в одну галерею, то можно будет прямо по ним прочесть всю историю Марии Антуанетты. Все три портрета находятся в Версале. Те три разряда народных представителей, которые должны были служить призывом к миру, послужили, наоборот, объявлением войны. «Три разряда», — говорит Сейес. «Нет, три нации». 3 мая, накануне обедни Святого Духа, король принял депутатов в Версале. Некоторые стали советовать ему заменить этикет сердечностью. Король ничего не хотел и слышать. Сначала он принял духовенство, потом дворянство, а затем третье сословие. Оно долго дожидалось. Оно начало роптать. В прежних собраниях третье сословие говорило речи, стоя на коленях. А теперь не было возможности заставить выборного от третьего сословия преклонить колени. Решено было, что третье сословие не будет произносить речей. На заседании 5 числа король был в шляпе. Дворянство тоже было в шляпах. И третье сословие хотело надеть шляпы, но король тогда, сейчас же снял шляпу. Он предпочитал держать шляпу в руках, чем видеть перед собой третье сословие с покрытой головой. В среду, 10 июня, Сейес вошел в собрание. Он заметил, что оно почти сплошь состояло из третьего сословия. Духовенство и дворянство собирались в другом месте. «Теперь время обрубить канат», — сказал Сейес. И Сейес предложил уведомить духовенство и дворянство, что их просят прибыть в собрание не позже, как через час, без всяких отговорок. Если они не явятся, то отсутствующие не должны почитаться участвующими в собрании. Немецкие и швейцарские войска окружали Версаль. На собрание была направлена целая батарея пушек. Сейес ничего этого не видел. Он видел только голодный народ. «Но не может же одно третье сословие представлять собою целые генеральные штаты», — сказал кто-то Сейесу. «Тем лучше», — возразил Сейес. «Оно будет представлять собою национальное собрание. Отсутствующие не являются, и предложение Сейеса принимается. По большинству 400 голосов собрание депутатов третьего сословия переименовывается в национальное собрание. 19 июня король объявляет, что зал, где собирается национальное собрание, будет закрыт. Но для такого решительного заявления королю необходим какой-нибудь предлог. Зал закрыт потому, что там делаются приготовления для королевского заседания, которое назначается королем на понедельник. 20 июня в 7 часов утра президент национального собрания получает уведомление, что в этот день собраться нельзя. В 8 часов он отправляется к дверям зала в сопровождении большого количества депутатов. Двери закрыты, и к ним приставлена стража. На дворе идет дождь. Народ хочет выломать двери. Но у стражи есть приказ не пускать, и она скрещивает штыки. Тогда раздается чье-то предложение собраться на Оружейной площади. Другой советует собраться в Марли. Гильотен предлагает гильотен. Странная игра букв в слове гильотен. При изменении некоторых букв слово это 4 года спустя приобретет такую громкую известность. И какое странное совпадение, что именно гильотен предлагает простой сарай для игры в мяч. Это пустой, полуразрушенный, открытый со всех сторон сарай. Это колыбель революции. На эту великую демонстрацию король отвечает царским словом «не позволю». Господин Дебрезе послан к мятежникам с приказом разойтись. «Мы явились сюда по воле народа», — заявляет Мирабо, — «и уйдем отсюда, не иначе, как со штыками в животе». А вовсе не так, как говорили, силою штыков. И почему это за спиной всякого великого человека непременно стоит ритор, который искажает смысл слов под тем предлогом, что он разъясняет этот смысл? Пошли передавать ответ королю. Он некоторое время ходил взад и вперед по комнате с видом человека, которому постоянно надоедают. «Что же, они не желают расходиться?» – спросил он. «Нет, государь. Но в таком случае ничего с ними не поделаешь». Как видно, королевская власть гнулась уже под народной рукой и гнулась довольно сильно. С 23 июня по 12 июля везде, казалось, было спокойно, но в этом спокойствии чувствовалась та тяжесть, то удушье, которые предвещают грозу. Это было какое-то усыпление. 11 июля король по настоянию королевы, графа Д'Артуа, Полиньяков и всех своих приверженцев решается отставить от дел Неккера. 1-2 июля эта новость расходится по Парижу. Эффект, произведенный ею, уже известен. 13 вечером явился Бельё и увидел пылавшую заставу. Вечером 13 июля Париж защищался. 14 утром Париж был готов к нападению. 14 утром Бельё кричал «В Бастилию!» И 3000 человек вслед за Бельё кричали то же самое. А затем этот возглас перешел в уста всего населения Парижа. А все потому, что существовал такой монумент, который почти 5 веков своей тяжести навалился и давил на грудь Франции, как адская скала давила плечи Сизифу. Только Франция не верила в свои силы, как Титан, а потому и не пробовала никогда поднимать свою тяжесть. Этот памятник, печать феодализма на челе Парижа, назывался Бастилией. Король был слишком добр, как говорила госпожа Дюхоссе, чтобы приказывать рубить головы, но король заключал в Бастилию. А раз человек попадал в Бастилию по приказу короля, то он сейчас же забывался, вычеркивался из списка людей, точно похороненный, исчезнувший из мира. Он оставался в Бастилии до тех пор, пока король не вспоминал о нем. А у королей столько новых предметов, о которых им приходится думать, что они часто забывают о старых. Кроме того, во Франции была не одна такая Бастилия, их было штук 20. Фор-Левек, Сен-Лазар, Ле-Шателе, Ла Консьержьери, Венсен, замок де ла Рош, замок Ив, острова Сен-Маргерит, Пиньероль и так далее. Только крепость у Сент-Антуана называлась Бастилией, как Рим – городом. Это была особенная Бастилия. Она одна стоила всех остальных. В течение целого почти века комендантами Бастилии были члены одной и той же фамилии. Предком этих избранных был господин де Шатонеф. После него вступил в управление Бастилией его сын Лаврильер, за сыном его внук Сен-Флорантен. Эта династия угасла в 1777 году. Во время этого тройного комендантства, большая часть которого протекала в период царствования Людовика XV, никто не в состоянии определить количество подписанных тайных приказов об аресте. Один Сен-Флорентен подписал их больше 50 тысяч. Эти тайные приказы представляли собой огромный доход. Их продавали отцам, желающим избавиться от сыновей. Их продавали тем женам, которые желали избавиться от своих мужей. И чем красивее были эти женщины, тем дешевле продавались им эти тайные приказы. Между ними и министром происходило тогда взаимное одолжение, и только. В конце царствования Людовика XV все тюрьмы государства, в особенности Бастилия, попали в руки иезуитов. Известны главные узники – Железная маска, Лозен, Латют. Иезуиты были духовниками. Для большей безопасности они исповедовали арестантов. А еще для большей безопасности мертвые узники хоронились под ложными именами. Железная маска, как известно, был погребен под именем Марчиали. Он находился в тюрьме 45 лет. Лозен сидел в заточении 14 лет. Латют – 30 лет. Но Железная маска и Лозен совершили действительно большие преступления. Первый – приходился ли он братом Людовику XIV или нет, так походил на Людовика XIV, что можно было ошибиться. А ведь это такая неосторожность – осмелиться быть похожим на короля. Лозен чуть было не женился или даже женился на старшей принцессе. И это также крайне неосторожно – дерзнуть жениться на племяннице короля Людовика XIII, внучке Генриха IV. Но Латют, бедняга, он то, что сделал. Он осмелился влюбиться в мадемуазель Пуассон, фрейлину Помпадур, любовнице короля. Он написал ей письмо. Это письмо, которое всякая порядочная женщина отослала бы писавшему обратно, было отправлено госпожой де Помпадур господину де Сартину. И Латют, арестованный, убежавший и дважды пойманный, 30 лет сидит под замками Бастилии, Венсена и Бесетра. Следовательно, было таки за что ненавидеть Бастилию. И народ ненавидел ее, как какой-нибудь одушевленный предмет. Он представлял себе ее, как это делают дети, какой-то страшной букой, зверем, безжалостно глотающим людей живьем. А потому понятно, как страдал бедный Себастьян Жильбер, узнав, что его отец попал в Бастилию. По той же самой причине понятно и то убеждение Белье, что доктор добром оттуда не выйдет, а придется освободить его силой. А отсюда понятен и тот бешеный порыв, который охватил народ, когда Белье крикнул «В Бастилию!». Только солдаты все-таки были правы, говоря, что это безумие думать, что Бастилию можно было взять. В Бастилии были и припасы, и гарнизон, и артиллерия. Бастилия имела стены толщиной в 15 футов на вершине и 40 у основания. В Бастилии комендантом был Делоне, который велел наполнить все погреба порохом и дал слово в случае чего подозрительного тотчас же взорвать на воздух Бастилию, а с ней и половину Сент-Антуанского предместья.